Глава 41. Женя. Я ждал их у кассы парка. Матвей поллета просил отвезти его покататься на аттракционах. Получилось, когда мама с папой решили развестись. Мама решила. Я вроде бы готов был, но вышло неожиданно. Наверное, к разрыву со своим сердцем не подготовишься. Это всегда остро и больно. «Привет!» Сказал, когда моя семья оказалась рядом. Дина держалась холодно, но спокойно. Матвей руки в карманы спрятал, шею втянул, на меня не смело поглядывал. «Привет!» Поздоровался все-таки. Я на Дину взглянул остро. Рассказала. Только не ясно, всю правду или частично. «Куда пойдем?» Взлохматил светлые волосы, сбрасывая неловкость и напряжение. «Между мной и сыном, естественно. Дина выглядела ледяной и недоступной. Королевой». Безусловно, королевой. «У нас безлимит!» У Матвея глаза азартом блеснули, но сперва на мать взгляд бросил. Дина едва заметно кивнула. «На ладью!» «Не сильно круто!» Сдвинул брови я. «Не хотелось бы в рвоте сидеть. Матвей плечами пожал. Мол, я выбрал, но решать тебе. Ладно. Держи!» И коробку с телефоном протянул. «Обещанный!» «Вау!» Воскликнул. «Спасибо!» Дина за эти 5 минут не проронила и слова. Конечно, я надеялся на беседу. Я ведь и эту встречу использовал как предлог, чтобы ее увидеть. И буду использовать, пока есть смысл. Мы прокатились на ладье. Я чуть новых седых волос не приобрел. В мудях уж точно. «Давай в лабиринт сам. Мы с мамой рядом подождем». Когда Матвей ушел, к ней обратился. «Рассказала?» «Да». «Про что именно?» «Про развод и про Барсова». «Ясно. Понятно, почему Матвей такой зажатый». «Матвей был бы еще более зажатым, если бы рассказала о всех твоих подвигах». Равнодушно бросила. Дина даже не смотрела на меня. «Если так противно рядом быть, зачем пришла?» Она повернулась и взглядом меня припечатала. «Потому что не оставлю тебя с ним. Я тебя не знаю. Я тебе не доверяю. Ты мне чужой». «Хочешь узнать?» «Нет!» «Красавица моя! Не смей меня так называть!» Гневно прервала. Даже люди, стоявшие неподалеку, обернулись. Все довольные и веселые, деток на выгул привели, а между нами грозовые и тяжелые тучи повисли. «Я не твоя!» «Пока еще моя!» «Нет, Савин, ты потерял меня, когда предал в первый раз! Все, что после, фикция!» «Развод – закономерный итог. Жаль запоздалый». «Я любил и люблю тебя, Дина!» «Ты с Настей в постель ложился от большой любви ко мне, да?» «Да! Еще и страха!» Дина округлила глаза, видимо, считая это наглой ложью. «Нет, на этот раз я хотел рассказать правду, без прикрас». «Дина, я ненормальный! Я совсем не такой, каким ты меня всегда считала!» Я расчетливый и хладнокровный. Я всегда использовал людей. Всех. Без исключения. Часто женщин. Я влюблял их в себя и спал с ними. Но не потому, что мне этого действительно хотелось. Нет. Мне нравилось ими манипулировать. Мне нравилось добиваться своих целей. И мне совершенно плевать было на средства. Я подставлял их, делал гадости и подлости, если требовалось. «И как же ты меня использовал?» Сглотнула Дина. Видимо, не ожидала такой правды. «Тебя не использовал». Покачал головой. «Тебя я любил. Даже твоего сына полюбить пытался. Не скажу, что вышло». Дина тяжело и громко промолчала. «Но я привык к Матвею. Вы – моя семья. Я всегда боялся вас потерять. Тебя потерять. Так боялся, что контролировал каждый твой шаг. Все хотел знать. С Настей связался из-за этого». «А я гадала». «Откуда ты всегда все знаешь?» Горько воскликнула. «Но даже представить не могла вас вместе, Женя! Женя, тебе к специалисту нужно, это ненормально! Ты болен, Жень, понимаешь?» «Наверное». Медленно кивнул. «Я не умею по-другому, пытался, но не вышло. Дина!» И я поймал ее руку, губам прижал. «Я только с тобой себя живым чувствую, в принципе чувствую. Понимаю, что человек, когда ты рядом. Прости, любимая, прости. Дай шанс, и я постараюсь быть верным!» Саркастично подсказала и выдернула руку. «Нет, Женя, это конец. Больше рядом с тобой я не чувствую себя женщиной. Ты осквернил меня и унизил». «Мам!» К нам бежал Матвей. «Смотри, что выиграл в лабиринте!» «Молодец!» Она рассмотрела расписной пряник. «Матвей, прощайся с папой!» «Но...» «Нам вещи собирать еще». «Вещи?» Уточнил я. «Да, мы летим в Сочи». «Ясно. Кажется, я действительно потерял ее. Дина не чувствовала себя рядом со мной женщиной. Больше не хотела. Я стал ей омерзителен. Ждал ли, что поймет меня? Нет, нормальному человеку не дано. Но надеялся, что Дина хоть чуть-чуть на одной волне со мной. Видимо, таких женщин не бывает. Один. Опять один». Весь вечер я тупо переключал каналы, ни на чем не задерживаясь. Большой, тихий, мертвый дом. Я отвык от одиночества, от внутреннего. В моей душе давно звучал голос жены и Матвея тоже. Пахло нехитрым, но вкусным обедом, и было тепло, словно пледом холодной ночью накрыли. Сейчас было тихо и снаружи, и внутри. Никак. В дверь позвонили. Я не спешил открывать, никого не жду. Затем постучали. Снова позвонили. Пришлось подняться. «Мы можем поговорить?» Робко спросила Настя. «Нет». И дверь захлопнул. Она стучала, звонила, на телефон вызовы бросала. Я держался минут 15, потом психанул. «Чего ты доебалась до меня?» Настя глаза ошеломленно распахнула и рот открыла. Неужели после всего будет удивляться, что я матом ругаюсь? «Можно войти?» И обернулась, показывая, что такими темпами соседи будут в курсе всех подробностей моей личной жизни. Я нехотя отошел от двери. «Ты один?» Спросила тихо. «Неужели к Дине приехала?» Едко поинтересовался и упал на огромный диван. Пульт взял и принялся снова переключать каналы. «Нет, к тебе». Стала рядом, но душой прямо. «Давай приготовлю что-нибудь. Помогу по дому, рубашки поглажу. Ты ведь мужчина, за тобой уход нужен». «Отсосешь?» Равнодушно поинтересовался, глядя на яркую картинку в телевизоре. «Странно, смотрю, а на что не вижу». Мозг отказывался фиксировать. «Жень, ну зачем ты так?» «Не хочешь, как хочешь». «Почему не хочу?» И на колени мне села. «Я всего тебя хочу!» «Ты мне не нужна!» Я снял ее с себя. «Неужели не понимаешь? Без Дины терпеть тебя нет смысла!» «Да забудь ты о ней!» Неожиданно взорвалась Настя. «Отпусти ее! Пусть будет счастлива, и ты будешь! Я позабочусь!» Присела на пол и голову мне на колени положила. «Я люблю тебя, Женя! Неужели не видишь? Много лет люблю. Я готова всю себя отдать тебе, только тебя любить. Посвятить всю себя тебе готова. За мной не нужно следить, вся твоя буду. А если гульнешь, не выгоню. Я взрослая, все понимаю». «Нет», – покачал головой. «Не понимаешь». Я обхватил ладонями круглое, вполне симпатичное лицо. «Мне никто не нужен, никто. Особенно ты. Уходи!» И я оттолкнул ее от себя. «Я подожду, Жень. Ты просто еще не понял, что в нашем возрасте нужен человек, который понимает». Я остался один. Все я понял. Съездил, документы подписал. Через месяц первое слушание. Есть ли способ вернуть жену? Вряд ли. Я больной. А ей здоровый нужен. Это самый строгий приговор. Пока мне слабо представлялось, как жить с ней в одном городе и не быть вместе. Потом подумаю. Сейчас нужно еще с Томой разобраться. Мой адвокат готовил иск в суд. Правда, он считал, что если отцовство докажет, то даже несмотря на метод зачатия, алименты платить придется. Сейчас моя цель – припугнуть ее хорошенько, чтобы неповадно было, а там прорвусь. Так, что там по телевизору? Первая кнопка, вторая, третья. И так по кругу.